Минут годы, и вот означенный камень, плоским смененный, снят. Нашу гору застроят дачами, палисадниками стеснят. Говорят, на таких окраинах воздух чище и легче жить. И пойдут лоскуты выкраивать, перекладинами рябить, перевалы мои выструнивать, все овраги мои вверх дном. Ибо надо ведь хоть кому-нибудь дома в счастье и счастье в дом. Счастье в доме, любви без вымыслов, без вытягивания жил. Надо женщиной быть и вынести. Было-было, когда ходил счастье в доме. Любви не скрашенной, ни разлукой, ни ножом. На развалинах счастья нашего город встанет мужей и жен. И на том же блаженном воздухе, пока можешь еще, греши, будут лавочники на отдыхе пережевывать барыши, этажи и ходы надумывать, чтобы каждая нитка в дом, ибо надо ведь хоть кому-нибудь крыши с аистовым гнездом.